М-16, которую держал в руках Ричард, была выпущена в 1987 году компанией Colt Firearms на заводе в Хартфорде, штат Коннектикут. Это была модификация А-2. Принципиальное отличие от предыдущей модели заключалось в том, что на смену полностью автоматическому огню пришли короткие очереди. В целях экономии боеприпасов после каждых трех выстрелов курок блокируется. Шесть целей, по три патрона на каждую из нового, полностью снаряженного магазина. Всего 18 патронов и 6 нажатий на спусковой крючок. Каждая очередь из трех выстрелов заняла 1/5 секунды, поэтому на собственно стрельбу ушло всего 1,1 секунды. Гораздо больше времени потребовалось на то, чтобы отпускать и снова нажимать спусковой крючок. Это отняло столько времени, что Ричард, уложив четвертого противника, столкнулся с проблемами. Он не целился. Он просто небрежно вел винтовкой слева направо, выпуская очереди с близкого расстояния стоявших перед ним врагов. Те разом начали поднимать свое оружие. Первые четыре винтовки так и не успели подняться. Однако к тому моменту, как четвертый боец получил свою дозу свинца, через 2/4 секунды после первого выстрела, пятая и шестая винтовки уже находились в горизонтальном положении. Поэтому Ричард решил рискнуть. Это было мгновенное, чисто интуитивное действие. Сказать, что оно было принято за долю секунды, явилось бы грубым искажением действительности. Ричард перевел М-16 сразу на шестого бойца, уверенный в том, что Маград разберется с пятым из Глока. Это был тот поступок, в основе которого нет ничего, кроме предчувствия, которое, в свою очередь, опирается на оценку того, кто находится рядом, на сравнение его с теми, кому ты доверял в прошлом. Глухой треск Глока потонул в грохоте М-16. Но пятый боец повалился на землю одновременно с шестым. Ричард и Маград дружно отскочили в заросли и распластались на земле. Глядя во внезапно наступившей тишине, как в лучах солнца, пробивающегося сквозь листву, медленно кружат струйки дыма от бездымного пороха. Никакого движения. В живых не осталось никого. Глубоко вздохнув, Маград протянул руку. Повернувшись, Ричард крепко ее пожал. «А ты для старика довольно шустер», — сказал он. «Именно это и помогло мне дожить до старости». Медленно поднявшись, они отступили вглубь леса. Было слышно, как на них надвигаются люди. Со стороны бастиона двигался людской поток. Маград поднял Глок. Ричард перевел М-16 на одиночный огонь. У него осталось 12 патронов, слишком мало, чтобы расходовать их впустую, даже с экономичным режимом модификации А2. Но тут они увидели за деревьями женщин. Женщин и детей. С ними небольшое количество мужчин. Семьи, державшиеся группами. Люди шли в колонне подвое. Ричард увидел Джозефа Рея. Рядом с ним женщину, впереди двоих мальчиков. Увидел женщину из столовой, идущую рядом с мужчиной. Перед ними трое маленьких детей. «Куда они направляются?» — шепотом спросил Маград. «На плац. Боркин ведь приказал всем собраться на плацу, так? Но почему бы им просто не спрятаться в лесу?» Пожав плечами, Ричард ничего не ответил. У него не было объяснений. Стоя за деревом, он смотрел на мелькающие мимо безучастные, тупые лица. Наконец Ричард тронул Маграта за руку, и они совершили рывок через лес и оказались за столовой. Ричард осторожно осмотрелся по сторонам, протянул руку и ухватился за подзор крыши. Поставил ногу на оконную раму и, подтянувшись, взобрался на кровлю. Прополз по скату крыши и замер на сверкающем железе. Поднял краденый бинокль и навел его на юго-восток, в сторону поселка, гадая, не происходит ли что-то еще. А если происходит, то где?